Глава 8. Кафетерий Верховного суда открыт для посещения широкой публики, но клерки перекусывают в отдельной секции, дверь которой всегда закрыта. Поэтому они могут обсуждать судебные дела свободно, не опасаясь подслушивания. Предварительное разглашение, например, того, как решится судебное дело, чревато разного рода неприятными последствиями, и клеркам с первого дня внушают необходимость держать язык за зубами. Брэд никогда ни с кем не обсуждал свои дела, но и его босс, судья, коллеги-клерки и Гинни были не настолько глупы, чтобы спрашивать об этом. Брэд в одиночку уплетал ранний завтрак в той самой секции кафетерия, когда к месту за столиком напротив него принес поднос высокий статный мужчина с военной стрижкой. «Не возражаете, если я сяду за ваш столик?» «Пожалуйста, садитесь», — ответил Брэд. Мужчина лет под 40 выглядел староватым для клерка, и Брэд пытался угадать, необычный ли это посетитель, который изобрел секцию клерков по ошибке. «Вы Брэд Миллер?» — поинтересовался незнакомец и поставил поднос на стол. Брэд напрягся, ожидая вопросов по делу Фарингтона. «Вашу невесту зовут Гинни Страйкер, верно?» «Вы знаете Гинни?» — спросил Брэд, испытывая облегчение от того, что ему не будут досаждать неуместным любопытством по сложному делу. «Кайл Петерсон», — представился незнакомец, — «совладелец фирмы Ренкин Ласк». Увидев испуганное выражение лица Брэда, Петерсон рассмеялся. «Не тревожьтесь. Я временно помогаю судье Прайсу, пока он не наймет кого-нибудь вместо Фрэнка Шепарда». Брэд сразу успокоился. «Это ужасно», — вздохнул он. Брэд встретился с Фрэнком в первую неделю своей работы в суде. Всех клерков потрясло известие о том, что он получил тяжелое увечье в дорожно-транспортном происшествии. «Никогда не видел его, но слышал, что он отличный парень», — сказал Петерсон. «Именно. Но как вам досталось его место?» «Я помогал судье Прайсу, когда начинал работу в Ренкин Ласк, и мы сохранили контакты после его перехода в Верховный суд. Ему удобно со мной, и он доверяет мне. Фирма сочла, что мне не повредит поработать здесь, поэтому...» Петерсон пожал плечами. «Вы знакомы с Гинни?» — спросил Брэд. «Мы делаем вместе один проект. Когда судья Прайс попросил меня подменить его помощника, я сообщил ей об этом, она сказала, что вы здесь работаете. Я помню ваше имя и внешность из газеты и телевидения». «Это мое проклятие». Петерсон засмеялся. «Тогда зачем вы работаете клерком?» «Мне в самом деле нравится эта должность. Почетно сотрудничать с судьей МОС. Работа интересная и важная. Нагрузка временами чрезмерная, но... меня устраивает мое положение». «Да, находиться здесь престижно, и вы сможете найти хорошее место, когда тут надоест. Могли бы подумать о Ренкин Ласк, хотя не знаю, принимает ли фирма в свой штат супружеские пары. Я уже работал в Орегоне в крупной фирме и не хотел бы заниматься этим снова. Вот если бы в Министерстве юстиции... или, может быть, в Сенате, либо в Палате представителей. С этим не должно быть проблем. Бьюсь об заклад, у судьи МОС уйма связей. А вот насчет вашего босса. Вы не в курсе, что она сделала в конференц-зале? Миллард так обескуражен?» «Не знаю», — осмотрительно ответил Брэд. «Это, кажется, касается петиции по делу Вудров». «Я не имел отношения к этому делу», — а судья никогда не обсуждает то, что происходит в конференц-зале. Да, что-то его расстроило. Обычно он довольно добродушный человек. Вы случайно не знаете, как она собирается голосовать по петиции? Его настроение может быть связано с этим? Я уже говорил, что не занимался этим делом, и судья ничего не говорила мне о нем. Я даже не знаю, какого характера это дело. «Босс явно расстроен», — повторил Петерсон. Затем он откусил от своего бутерброда. Брэд сделал то же самое. «Значит, вы работали в Орегоне», — продолжил Петерсон, не прекращая жевать. «Я там никогда не был, но слышал, что это прекрасное место». В библиотеке на верхнем этаже здания Верховного суда все казалось волшебным. Стены, богато отделанные дубовыми панелями, роскошные красные ковры, освещаемые огромными люстрами, и длинные столы с полированной поверхностью, за которыми удобно писать и заниматься исследованиями. Для Брэда Миллера вовсе не было необычным блуждать взглядом по потолку с лепниной или по барельефам, символизирующим право, науку и искусство, которые украшали 7 огромных арок с каждой стороны библиотечного зала. В противоположность этому, в тренажерном зале, расположенном над библиотекой, не было ничего завораживающего. Несколько узких лестниц вели в вытянутое бесцветное помещение, заполненное тренажерами, стационарными велосипедами и другими образцами тренировочной техники. Рядом с тренажерным залом находился баскетбольный корт, метко прозванный верховным кортом страны. Слово «корт» звучит на английском так же, как «суд», который был ареной многих вдохновенных игр, блестящих от турнеев, готовых обменять свои причудливые степени на шанс сыграть в Национальной баскетбольной ассоциации. Этим вечером Брэд оказался на корте единственным игроком. Используя один из своих коронных финтов, он обошел воображаемого Коби Брайанта из Никс, прежде чем произвести бросок с линии над вытянутой рукой Шакила О'Нила. К сожалению, мяч отскочил от железного обода корзины, что стоило в свое время Никсам участия в чемпионате Национальной баскетбольной лиги. Брэд выругался и уныло потрусил к стене за мячом. «Неплохая форма!» Брэд повернул голову и увидел привлекательную брюнетку примерно его роста в шортах и спортивном лифчике, наблюдавшую за ним из проема двери, разделявшей баскетбольный корт и тренажерный зал. Проходя через зал, Брэд видел краем глаза, как она со сосредоточенным выражением лица сутулилась на одном из стационарных велосипедов, словно финишировала на самом напряженном этапе соревнований Tour de France. «Вы играли в баскетбольных состязаниях колледжей?» «В юниорской команде», — ответил он, не в силах солгать, хотя и хотелось. «Я никогда не годился для основной команды колледжа». «Дайте мне эту штуку», — сказала женщина. Брэд перекинул ей мяч. Она погладила его по шершавой поверхности, прежде чем сделать бросок с того же места, откуда бросал Брэд. Мяч опустился в сетку корзины, не задев обода. «Здорово!» — воскликнул Брэд, восхитившись неожиданной грацией движений женщины. Она рассмеялась, затем подняла мяч и подошла к Брэду. По мере ее приближения Брэд осознавал, что она не просто привлекательна, но весьма сексуальна, если принять во внимание обнаженный участок тела от груди до талии и длинные точеные ножки. «А вы играли в колледже?» «Была разыгрывающей в Массачусетском технологическом институте». «Понятно», — подумал Брэд, чувствуя себя еще менее адекватным, чем прежде. Он был приличным теннисистом в колледже и мог утешаться мыслью, что был лучше развит атлетически, чем его коллеги-клерки, даже если уступал им в интеллекте. Эта же женщина-клерк не только превосходила его в умении играть в баскетбол, но также имела ученую степень МТИ. Женщина протянула руку. Вильгельмина Хорст. Имя ужасное. Все называют меня просто Вилли. Возможно, вы не помните, но мы встречались на счастливом часе», — улыбнулась она, имея в виду совместные вечеринки, которые устраивались по очереди каждой судебной палатой, на которых клерки знакомились друг с другом, поглощая пиво и бутерброды. «Ах да!» — произнес Брэд, стараясь скрыть неловкость, которую чувствовал, находясь в непосредственной близости от очень привлекательной полуобнаженной женщины, а также из-за чувства вины за влечение к ней в то время, как он был помолвлен. «Я не узнал вас без униформы», — Вилли улыбнулась. «Возможно, на мне были тогда очки. Пользуюсь контактными линзами, когда не хочу выглядеть судебным клерком». «Брэд Миллер». «Да, знаю. Президентский парень. Вы знамениты». Брэд покраснел. «Не хотелось бы. Поверьте, статус знаменитости не то, чем кажется. На самом деле это большая неприятность». «Ну что вы! Компрометация президента — это кайф». «Не совсем. Большей частью я находился в состоянии страха. Но с кем вы работаете?» — спросил Брэд, стремясь сменить тему разговора. «Вилли не первый клерк из тех, что допытывались у него подробностей о Фарингтонском скандале». «С Миллардом Прайсом. Вы помогаете судье Мосс, верно?» Брэд кивнул. «Мой босс обижен на нее». «Да?» «Его расстроило, кажется, поведение Мосс во время обсуждения петиции Вудро в конференц-зале». Брэд напрягся. Хорст — вторая из клерков Прайса, которая заговорила с ним о Вудро. «Что же она сделала?» — спросил он. «Не знаю». Он что-то бормотал о судье Мосс, когда вернулся в офис, и выглядел обеспокоенным. «Ваш босс не говорил о Вудрофе, когда пришла из конференц-зала?» «Мне нет. Я не занимался этим делом. Не знаю даже, о чем оно». Вилли смотрела прямо в глаза Брэду, заставляя его еще больше нервничать. Затем она бросила ему мяч. «Сыграем один на один?» Голос Вилли прозвучал более глухо, чем раньше. Брэд почувствовал какое-то шевеление ниже пояса и попытался успокоиться. Он взглянул через плечо Вилли на часы. Было почти 20:00. «Мне нужно идти. Невеста, видимо, захочет поужинать со мной». «Тогда, может, в другой раз?» — спросила Вилли. Ее голос звучал многообещающе. Она явно равнодушно относилась к сообщению Брэда о том, что у него есть невеста. «Мне не следует, если я хочу сохранить достоинство», — ответил Брэд с нервным смешком. «Вы ведь мне дадите пинка под зад». Вилли улыбнулась. Было бы забавно это сделать. «Скажите, это правда, что офис судьи Мосс завален интересными памятными вещами о ее участии в движении за гражданские права?» «Правда. Вы, случаем, не можете показать мне это как-нибудь вечерком, когда она уйдет?» «Видимо, смогу». «Отлично. Мне действительно надо идти. Гинни, вероятно, умирает от голода». «Понятно. Буду рада снова поговорить с вами». Брэд покинул тренажерный комплекс более вспотевшим, чем после тренировки. Вопросы о Вудров настораживали. Здесь что-то было не так. И он решил при случае рассказать боссу о разговорах с клерками Милларда Прайса. Быстро приняв душ, он направился в свой кабинет, чтобы позвонить Гинни. «Ты готова ужинать?» — спросил он, когда связался с ней. «Ради бога! Но генерал Дзо первым предложил мне поесть». «Брось ты эту еду на вынос. Я буду у тебя через 15 минут». Гинни вздохнула. «Не могу. Один из компаньонов выложил мне в 6 часов документ на стол и ждет к утру докладную записку. Ты помнишь, что это значит?» «К сожалению, помню», — сказал Брэд, перенесясь на мгновение в прежние дни работы в юридической фирме в Портленде. «Люблю тебя. Увидимся дома». «Вероятно, ты слишком утомишься, чтобы предаться безумному сексу», — произнес Брэд полушутя и не избавившись еще от возбуждения после встречи с Вилли Хорст. и любому другому сексу. Брэд рассмеялся. «Шучу. Каюсь. Ты лучше всех». Они симпровизировали поцелуй по телефону, и Брэд положил трубку. Он улыбался. Хотя Вилли Хорст и сексуальна, она все-таки не Гинни Страйкер. Гинни повесила трубку и вздохнула. Перед ней лежал 60-страничный контракт, настолько скучный, что заставит уснуть заядлого наркомана. Справа от нее стоит коробка жирных цыплят от генерала Дзо с торчащими из нее палочками. Она бы все отдала за то, чтобы облачиться в свою пижаму, удобно устроиться на диване с любимым мужчиной и смотреть вместе с ним фильм по телеканалу Turner Classics. К сожалению, она должна $1000 за студенческие кредиты на обучение и находила также необходимым, по некоторым странным соображениям, питаться и строить крышу над головой. Ах, если бы родиться принцессой или наследницей имущества промышленного магната, жизнь определенно несправедлива. Гинни взяла в рот кусочек цыпленка из коробки и запила его глотком кока-колы. Затем похлопала ладонями по щекам, чтобы взбодриться. Она осмыслила контракт чуть позже 9 и послала компаньону докладную записку по электронной почте в 10 вечера. К этому времени офис компании Rankin Lusk, Carstairs and White превратился в город-призрак, населенный группами уборщиков, молча передвигавшихся по роскошным кабинетам компаньонов фирмы и спартанским помещениям сотрудников, которых, подобно Гинни, обременяли в последний момент поручениями хозяева-садисты. Гинни была уже почти у лифта, когда услышала скрип тормозов, свидетельствовавший о прибытии машины. Из нее вышла женщина, которую сопровождал Деннис Мастерсон. Гинни не удивилась появлению Мастерсона с женщиной. Он имел заслуженную репутацию бабника. Едва поступив на работу в фирму, она узнала, что уже двум сотрудницам приходилось отбиваться от его приставаний. Гинни удивило лишь то, что женщина выглядела абсолютно ординарной особой. Она была одета в строгой бежевый деловой костюм. У нее было измученное выражение лица и поблекшие каштановые волосы. Лучше были глаза, безучастным взглядом которых она окинула Гинни. Так мог бы посмотреть компьютер, если бы имел зрение. Проходя мимо Гинни в свой просторный кабинет, Мастерсон кивнул ей. Предположение Гинни, что женщина была одним из клиентов фирмы, сменилось недоумением, почему она должна встречаться с Мастерсоном в его кабинете в столь поздний час. Предположение о свидании она отвергла. Если бы Мастерсон собирался заняться любовью с этой женщиной, они встретились бы в номере отеля. Гинни слишком устала, чтобы продолжать думать о Мастерсоне и этой женщине. Они были забыты, как только двери лифта открылись в гараже.